«Заказывай», — щедро предложила Эшли, царственным жестом указывая на все это великолепие. «Знаешь, у нас даже алкогольные напитки разрешены». «Спасибо». Дикий замер возле меню, не в силах что-либо выбрать. Знакомых ему блюд он не нашел. В их столовой было все просто. Выбираешь номер рациона, и автомат выдает запакованный и уже разогретый комплект. А блюд гражданской кухни Дикий и вовсе не знал. «Что за мер?» — поинтересовалась девушка, с любопытством заглядывая ему через плечо. «Не бойся, заказ я сделаю. Ты только блюдо выбери». «Да я и не боюсь», — пожал плечами Дикий. «Просто не знаю, что выбрать. Нет ничего знакомого. Давай, сама выбери». «Ладно, что, шутки шутишь или действительно такой дикарь?» Эшли отодвинула сержанта и принялась сосредоточенно тыкать пальцем в название. «Это, вот это еще, и это, ты сладкое любишь? А, неважно. И тогда еще это. Все, пошли». Подтолкнув в спину замершего Дикого, девушка направилась к выдаче. Дикий, чувствуя себя скованно, пошел рядом с ней. На фоне чистеньких и ухоженных пилотов он чувствовал себя грязнулей, и рукав комбиза немного в смазке испачкан, и ботинки ободраны о какую-то железку, и ногти неровно обгрызены. Ослепительно улыбающийся кухонный служащий споро выставил им два подноса, забитых всякой всячиной. Подхватив один из них, девушка быстрым шагом направилась к свободному столику. «Не отставай», — бросила она через плечо, — «быстрее давай, а то сейчас и эти места займут». «И часто у вас так?» — мотнул головой Дикий, плюхнувшись напротив Эшли. «Да нет, не очень. Мы же в прыжке, вахт нет, полетов тоже нет. Вот и отдыхают люди», — улыбнулась девушка. «Да, а пить ты что будешь? Пиво?» «Не», — отрицательно мотнул головой Дикий. «Не приветствую я это депо. Что-нибудь бодрящее, если можно. Устал я все же с твоим 402-м возиться». «Хорошо», — согласилась Эшли. «Ты ешь давай, я сейчас принесу». Выпорхнув из-за стола, девушка вновь направилась к экрану заказа. Дикий же принялся пробовать все, что заказала его новая знакомая. В отличие от стандартных флотских пайков, к которым он привык, здесь пища подавалась в несъедобных тарелках, и есть ее надо было прилагающимися приборами. На мгновение зависнув, сержант решительно взял в руки что-то среднее между ложкой и вилкой, и принялся пробовать. Кисловатое, солоноватое, сладковатое. Вкус неизвестных блюд заинтересовал сержанта. Наконец, перепробовав по несколько раз все, что было, Дикий с удивлением уставился на пустые тарелки. «А во, ты уже все?» — удивилась Эшли, подошедшая с двумя высокими закрытыми стаканами. «Быстро же ты». «Да я как-то привык не затягивать», — смутился Дикий. «Еще будешь?» «Нет, спасибо», — прислушался к своим ощущениям сержант. «Больше не влезет. Держи тощ». Эшли поставила перед ним один из стаканов. «Тут тоник, немного витаминов, энергетик и еще что-то намешано. Не знаю даже, что именно. Мы это после вылетов пьем. Как бы не уставали, это пойло быстро ставит на ноги». Дикий смущенно улыбнулся, взяв стакан в руки. «Ну, теперь рассказывай», — потребовала девушка, усевшись напротив него и пригубив из своей емкости. «Тебе как, в подробностях или так, общими фразами отделаться?» — попробовал пошутить Дикий, отпивая из своего стакана. Напиток слабо шипел во рту, оставляя на небе приятный холодок и слабо ударяя в ноздри. «В подробностях», — решительно сказала девушка. «Я пойму. У меня база техник малых внутрисистемных кораблей третьего ранга». «В подробностях, значит, в подробностях», — согласился Дикий. «Вот смотри. При резком маневре энерговооруженности корабля совсем немного, но не хватает, и часть второстепенных систем начинает слегка голодать. К этим системам относится и гравикомпенсатор второй линии, который должен удерживать внутренние системы в стабильном положении, сглаживая перегрузки. Он совсем чуть-чуть, но не дотягивает при постановке поля. Совсем чуть-чуть, но вот из-за этого чуть-чуть не хватает смещения блоков идет на такие же чуть-чуть больше, и блок РПЗ-305 начинает тереться о штатный ограничитель хода на восьмом ребре силового каркаса. Дикий так увлекся, что даже начал на столешнице БЗЦМ рисовать схему штурмовика, показывая, где находится ребро силового каркаса, куда смешается блок и какой частью он упирается в ограничитель. Так вот, при постоянных разнонаправленных смещениях в условиях энергетического голодания компенсатора, этот самый ограничитель выступает не в качестве опоры, а в роли негативного элемента. Боковина блока проминается, протирается, и ограничитель вступает в контакт с внутренними управляющими цепями, а наведенные токи не сбрасываются в накопитель, а добавляют слабый заряд в управляющую цепь. Из-за периодически появляющейся цикличной перегрузки цепь 3-6 апока сплавляется с цепью 8-4, что в конечном итоге приводит к перегрузке всего апока. Блок временно отключается, отключая и всю свою цепочку. А дублирующий блок параллели слабо справляется с возросшей нагрузкой. Дикий увлеченно рисовал, ребром ладони стирая одни схемы, но тут же рисуя другие. Вот и получается, что при этом маневре вся цепочка перегружена и отключена, а при смене курса или даже просто небольшой коррекции, блок встает на свое место, ограничитель не касается управляющих схем и не добавляет нагрузки, и блок снова в работе, как и вся цепочка. И из-за подобных туда-сюда при очередном перегрузе выгорает линия ЗШ-381 первичного апока ПЗ-2003, давая сильный неконтролируемый разряд на всю подчиненную блок цепь. Вот и выгорают три блока этой цепочки, причем виновник всего этого, блок РПЗ-305, выгорает в последнюю очередь, что и остается в логах управляющего модуля. И поэтому его просто меняют, не вдаваясь в подробности. Дикий поднял голову и увидел остекленевшие взгляды. Оказывается, послушать его объяснение подошли еще несколько пилотов, и теперь они выпали из реальности, пытаясь осознать хитросплетение схем и выводов. «ХМ, может, попроще объяснить?» — хмыкнул сержант. «Да уж, давай, пожалуй, попроще». Эшли тряхнула головой, приводя мысли в порядок. «Таща, все просто. Я срезал верхнюю часть ограничителя, а вместо него приварил широкую площадку. Теперь площадь соприкосновения опока и ограничителя будет в несколько раз больше, и стенка протираться больше не станет, а поэтому и выгорать эта цепь блоков не будет». Всего пары фраз Дикому хватило для того, чтобы слушатели все сразу поняли и согласно закивали головами. «Так это ты тот самый срезанный ограничитель таща, в ангаре, мне отдал?» — спросила Эшли, доставая кусок металла. «Да, именно его», — кивнул головой Дикий. «Ну что, удовлетворил я твое любопытство?» «Вполне», — улыбнулась девушка. «Допивай давай, а то ты так увлекся объяснениями, что совсем забыл про свой напиток». 215. Несколько минут прошли в молчании. Дикий не спеша, смакуя, допивал коктейль пилотов, а сами пилоты, включая Эшли, приходили в себя и собирали мысли в кучу. Наконец сержант поставил опустевшую емкость и вздохнул. «Еще?» – спросила Эшли. «Не отказался бы», – согласился Дикий. «Это очень отличается от того, что наливают нам». «Ладно, сейчас организуем», — усмехнулась девушка. «Ну а мы с девочками немного расслабимся. Девчат, по встряске, я угощаю». Подруги согласно закивали, и тотчас же пара из них вызвалась помочь командиру донести выпивку. Пока девушки ходили, Дикий озирался по сторонам, то и депо ловя на себе изучающие взгляды отдыхающих пилотов. «А вот и мы». Весело гомонящие девушки поставили на стоп два подноса, заставленных разнокалиберными емкостями, наполненными явно чем-то веселящим. «А вам разве можно?» — Дикий кивнул на подносы. «А почему нет?» — удивилась одна из девушек. «Мы еще 22 часа в прыжке будем. Вполне успеем в норму прийти. Тем более, что напиваться не будем. Ну, много не выпьем». Говорившая от чего-то смутилась и юркнула за спины подруг. Эшли, усевшаяся рядом с Диким и смерившая подруг грозным взглядом, подняла стакан. «Ну что ж, за успешный ремонт моего летуна», — провозгласила она. «За ремонт», — дружно отозвались все. Девушки-пилоты весело щебетали, а Дикий просто наслаждался приятной компанией и необычным коктейлем. «Так ты погоняла своего 402-го?» — спросил он, склонившись к соседке. «Неа», — помотала головой Эшли. «Думала, что уговорю Таху, но он же упрямый, не позволил. Сказал, что у него и так дел много. И что теперь? Что теперь? Погоняю в ближайшем вылете». Ослепительно улыбнулась пилот. «Да что мы все про технику да про попиты. Давай, расскажи нам про себя». «Да, расскажи», — оживленно поддержали ее подруги. «Ну, КХМ, ты бы хоть познакомила нас, что ли?» — прокряхтел Дикий, совершенно не ожидавший такого вопроса. «Девочки, это Дикий, сержант десанта, а заодно еще и неплохой техник. Насколько он неплох, я вам расскажу чуть позже, когда своего коняшку погоняю», — подняла руку Эшли. «Дикий, это мои девочки, все в моем звене, а поэтому все мои». Девушка и подруги звонко расхохотались. Видимо, эта фраза была давней шуткой. «А подробней?» — буркнул Дикий. «Это рыжая, Окса», — ткнула рукой Эшли. «Моя ведомая, держит мне хвост и никого к моему заду не подпускает». Все вновь расхохотались. «Это Лена, моя напарница, Мой второй пилот. Это они, Тома, Крис и Вика. Они ведущие пар. Эшли продолжила представлять подруг, а это Марна, Тёра, Алла и еще одна Вика. Они ведомые наших ведущих, тоже держат хвосты. Лучше их нет никого на этом корабле. Очень хорошие пилоты, уже второй контракт отлетывают. Второй контракт, округлил глаза Дикий. Второй, гордо подтвердила одна из Вик. Да мы-то что, вон, у Эшли уже третий скоро закончится. Третий долгий, удивился Дикий. Нет, короткий, трехлетний, усмехнулась Эшли. Неужели я так плохо выгляжу? Хорошо выглядишь, заверил ее сержант. Очень хорошо, очень даже красивый младший офицер-пилот. Смотри мне, шутливо погрозила пальчиком Эшли. А ты давай, не пытайся сменить тему, рассказывай о себе. Да рассказывать-то нечего, все в моей открытой учетке прописано. Попытался отшутиться Дикий. Нет, ты так просто не отделаешься. Девочки, он у нас, оказывается, молчун, говорить не хочет. Разговорим, воскликнула Эшли. Разом оживившиеся подруги быстро забросали сержанта градом вопросов. Веселый и шутливый разговор длился больше часа. Девушки ахали, охали и задавали все больше наводящих и уточняющих вопросов. Так, мало-помалу, из Дикого вытащили всю его подноготную, удивляясь различным фактам из его жизни. Больше всего их поразило то, что бывший рядовой, всего пару месяцев как выпущенный из учебки, уже полный сержант, да еще и разбирающийся в технике. Вытащив из Дикого его историю, девушки угомонились, принявшись рассуждать о чем-то своем. «Значит, уже полный сержант?» — вдруг спросила Эшли. «Так быстро?» «Ну, мне это время не показалось таким уж быстрым. Хотя, там, на планете, когда свистели балы и рабы-пехотинцы взлом перли, время и вправду летело незаметно», — ответил Дикий. «Интересный ты какой!» Эшли провела пальцем по щеке сержанта и резко сменила тему. «Значит, говоришь, я красивая?» «Очень», — горячо ответил сержант. «Врунишка!» Низким, грудным смехом рассмеялась Эшли. «Хоть и знаю, что ты просто врешь, но все равно приятно». «Почему это вру?» — искренне удивился Дикий. «Правду говорю, врешь!» — тоскливо протянула девушка, подперев голову рукой. Похоже, напиток в стакане Эшли отнюдь не был столь безобиден, как казалось поначалу, да и ее подруг, похоже, тоже стало развозить. Они говорили все громче, глаза их ярко блестели, а щечки покрылись ярким румянцем. «Врешь», — вновь сказала она. «Ну ничего, сейчас третий контракт закончится, сделаю пластику, уйду из флота, куплю малый грузовой внугрисистемник, а сяду где-нибудь в тихой и спокойной системе, денег должно на все хватить. Потом генкоррекцию сделаю, пару найду. А зачем тебе пластика?» Вновь удивился Дикий. «У тебя, на мой взгляд, все отлично». «Ну как же?» В свою очередь удивилась Эшли. «Кости вытяну, фигуру подправлю, грудь увеличу и форму ей придам, бедра исправлю. Сам же видишь, какая я». Она провела рукой по своему боку, показывая на недостатки, которые, по ее мнению, имелись в превеликом множестве. «Я же из натурзлов, как и все мои девочки», — вздохнула она. «На нашей планете нулевую корректуру только богатые могут себе позволить, поэтому я очень далека от стандартов. Хорошо, хоть пилот-ложементы в кабинах нас еще могут принимать, а то бы вообще плохо было. Что значит из натуралов, и что за нулевая корректура такая?» — спросил Дикий. «А, забудь, потом как-нибудь расскажу». Эшли прижалась к нему грудью. «Знаешь, иди, погуляй минут 10, а потом иди на жилую палубу. Бокс 3212, второй ярус, гостевой пароль, вот», скинула. «Ну все, иди, иди». В уголке глаза Дикого заморгал значок входящего сообщения. Поднявшись, он неуклюже со всеми попрощался, отговорившись срочными делами, и ушел, не заметив хитрого взгляда Ксы, брошенного ему в спину. 216. Через пару минут стала прощаться Эшли. «Эш, погоди», окликнула ее Вика. «Вот смотри, мы тут подумали, а что, если в третьей схеме навстречу друг другу развернуться, а не разлетаться? Так мы и компактный строй поддержим, и хвосты почистим». «Как это навстречу?» — уселась обратно Эшли. «У нас же все отработано до мелочей. Что вы тут придумали?» Тема любимых полетов отвлекла ее от текущих мыслей, заставив включиться в общий разговор. Через пару минут разгоревшегося спора со своего места поднялась Окса. «А ты куда?» — схватила ее за руку Эшли. «Ты мой ведомый, мне важно твое мнение». «Да мне в туалет отлучиться надо», — отмахнулась Окса. «А по схемам, мне ведь все равно, я за тобой хвостиком тянусь. Куда ты, туда и я, мы же в связке работаем». «А», — отпустила ее Эшли, «Правильно говоришь. Ну ладно, иди». Окса тихо выскользнула из-за стола и затерялась в толпе отдыхающих пилотов. 217. Упрямый корабельный Искин никак не хотел указывать путь к жилому боксу, в который пригласили Дикого. Схема данной палубы предназначена только для использования летным составом. Таким был его неизменный ответ последние 10 минут. Как сержант не доказывал, как не убеждал несговорчивую железяку, ответ был неизменен. «Тьфу, шара тебе в шину!» В сердцах сплюнул Дикий. Тотчас же из ниши выбрался небольшой серф-уборщик, принявшийся бодро уничтожать появившийся непорядок. Вообще-то на жилой палубе пилотов было гораздо чище, чем в кубриках десанта, да и вообще в целом на корабле. Дикий сразу же обратил на это внимание, а столь быстро появившийся серф-уборщик только подтвердил его предположение. В этой секции был полный серф-комплект. Еще бы, пилоты, видимо, были более культурны, чем бойцы десанта или техники. Они от скуки не пинали несчастных уборщиков, как десантники, и ради развлечения не пытались их придавить чем-нибудь тяжелым, как делало большинство техников. Конечно, за порчу казенного имущества предусматривался штраф, но это не останавливало пытающихся развлечься людей. У солдат десанта даже имелось что-то вроде тотализатора. Парни скидывались определенной суммой и по очереди пинали механизм, после чьего пинка небольшой серф выходил из строя и зажигал сигнал «Неисправен», тот и объявлялся победителем. Обычно выигранной суммы хватало на возмещение потерь от штрафа, да еще и немного оставалось. Конечно, техника ремонтировалась, но на это уходило время, и поэтому к концу долгого вылета помещения и целые секции вообще развлекались подобным образом, были грязноваты. Явно валяющегося по углам мусора не было, но общая чистота оставляла желать лучшего. А и то идея, задумался сержант, наблюдая за движениями механизма. Можно попробовать. Дикий прислонился к переборке и прикрыл глаза, пытаясь нащупать свободный канал управления и забраться в электронные мозги уборщика. Время от времени поплевывая и не давая серву снова спрятаться в технологических туннелях, сержант добился своего. Ощутив себя машиной, он сформировал запрос маршрута до интересующего его помещения. «У, это ведь так просто!» – пробормотал Дикий, не открывая глаз и удерживая перед глазами появившуюся схему. «Нзлево, ярус вверх, направо, 50 метров вперед, по правой стороне». Его размышления прервал крепкий удар по лбу. Сержант ошарашенно открыл глаза и вскинулся в защитной стойке. Оказывается, он, пытаясь в точности повторить полученный маршрут, сам ударился головой о стену. Опустив глаза вниз, Дикий увидел закрывающуюся створку технологического лючка. «Да, ХМ, технологические туннели явно не для меня», — усмехнулся он. «Вот же, решил точно по маршруту серва пройти, дурак». Прикинув, где находится нужный бокс, Дикий отправился обычными, людскими, маршрутами. Поднявшись на ярус выше и сориентировавшись, он все же добрался до места. В небольшой нише две двери находились напротив друг друга. «Вроде бы, правая», — задумался Дикий. Пароль оказался верным, и дверь тихо отошла в сторону, позволяя войти. «Свет», — негромко произнес он, но освещение не включилось. Чертыхнувшись, Дикий ударил ладонью по стене, пытаясь попасть по сенсору включения света, который, по его предположению, должен был там находиться. «Не надо», — раздался громкий шепот. «Не включай, иди сюда». Дверь плавно затворилась за спиной. Сержант сделал пару шагов вперед и обо что-то запнулся. В этой темноте вообще ничего не было видно. «Осторожней, сюда». Вновь раздался жаркий шепот. Сделав еще один шаг, Дикий ударился коленом и почти упал на кровать. Неуклюжий. Раздался смешок, а его взяли за руку. «Как, ты все еще одет?» «Я, уже нет». Как на тренировке Дикий выскочил из комбиза. «Вот так-то лучше. Иди ко мне». Жаркие губы впились в него, выбивая из головы все посторонние мысли. 218. Лежа рядом с крепко к нему прижавшейся и все еще прерывисто дышавшей девушкой, Дикий поглаживал ее спину, счастливо улыбался. «Давно ему не было так хорошо. А ты, в общем-то, ничего», — шепнула партнерша. «Вполне себе». «Как это вполне себе?» — возмутился Дикий. «И все, может, повторим?» После долгого воздержания и волшебного пилотского коктейля сил оказалось хоть отбавляй. В ответ девушка провела по его груди рукой и быстро оказалась сверху. Загоревшийся яркий свет и возмущенный возглас помешали продолжению. Дикий, проморгавшись, остолбенел. В дверях стояла Эшли. «Что здесь происходит?» Возмущению в голосе пилота не было предела. Окса, рыжая окса одним слитным движением соскочила с оседланного ей сержанта и подхватила аккуратно развешенный на спинке стула комбинезон. «Командир!» — вытянулась она. «Тестовое опробование произведено. Все системы в норме. Экипаж к вылету готов». Озорной голос выдавал шутку, но Эшли остолбенела от подобной наглости и позволила Оксе выскользнуть в приоткрытую дверь. Дикий, вскочивший и схвативший в охапку собственный комбинезон, неловко переступал босыми ногами по прохладному полу. Ботинки оказались рядом с выходом, и он мялся, не зная, что делать дальше. Ситуация получилась, хуже некуда. «Ну, я пойду», — нерешительно пробормотал он. Эти слова, негромко прозвучавшие в возникшей тишине, как будто бы послужили спусковым крючком для запуска мыслительных процессов застывшей в ступоре девушки. «Куда? Стоять!» — вскинула она руку. «Это что, я зря тебя, что пи, обхаживала? Марш в душ, туда!» Она ткнула пальцем в сторону неприметной дверцы. «Что встал? Иди!» Дикий развернулся, отбросил комбез в сторону, сделал широкий шаг и рванул дверцу. Он злился на неловкое положение, в которое он попал, на самого себя, растерявшегося и неуверенно что-то мямлившего, на Оксу, подставившую его, на все. Дверь не поддавалась, и сержант напряг все мышцы, пытаясь сдвинуть ее в сторону. «Красавец!» — раздался сзади язвительный голос, сильный. Замок щелкнул, и дверка стремительно распахнулась. Дикий едва сумел сохранить равновесие. «Принудительная блокировка!» — вновь прокомментировала Эшли. «Ты это, когда мыться закончишь, команду дай, не надо выбивать или вырывать, не порти оборудование. Ну, что за мерта, иди». 220. Кабинка душа была, мягко говоря, тесной. Места едва хватало, чтобы разместиться, не цепляя плечами стенки. Постояв под освежающими потоками водно-воздушной смеси и смыв всю злость и смущение вместе с потом, Дикий выбрался наружу. Эшли, с ногами забравшаяся на кровати, закутавшаяся в одеяло, тихонько плакала. «Ну, что ты?» Дикий неловко присел рядом и приобнял девушку. «Что с тобой? Какая же она?» «Нет, ну почему она так? Рыжая, наглая Спайра!» — всхлипывала Эшли. Дикий легонько гладил девушку по спине, но она все никак не могла успокоиться. «Ведь знает же, Спайра, что я ничего с ней не сделаю. Она 5 лет уже спину мне прикрывает. Мы через столько всего пройти успели». Вдруг Эшли сильно ткнула Дикого в бок, переведя агрессию на него. «А ты куда смотрел, похотливый самец, куда смотрел? Темно было». Напрягся Дикий. «Темно ему было», — передразнила девушка, глядя ему в глаза и снова ткнув под ребро маленьким и острым кулачком. «А понять не мог, а что я пойму?» Еще дальше отодвинулся Дикий. «Как это что?» — возмутилась Эшли. «Что не я? Темно было», — снова повторил Дикий. Эшли перестала всхлипывать и перевела взгляд вниз. Дикий непроизвольно дернулся, но под ехидным взглядом не стал прикрываться. Из душа-то он вышел такой же, какой и вошел, полностью раздетый. «Значит, таща было темно, но тебе это все равно не помешало, а сейчас светло, но уже все, отработал свое, силы потерял, похоже, и слезы, и агрессия закончились, раз уж проснулся интерес к деталям». Дикий прислушался к своим ощущениям. Силы были, но не было того толчка, который запустил бы их в работу. «Таща было темно, да», — хмыкнул он, — «а сейчас светло, но все равно ничего не видно, да еще и ребро побаливает». Дикий демонстративно потер бок, которому совсем недавно крепко досталось. «Не видно, значит?» Эшли вскочила на кровати на ноги, гневно раздувая ноздри, и вдруг резко распахнула одеяло. «А так видно, так видно», — выдохнул Дикий, любуясь нагим телом. «Хорошо видно», — девушка развернулась, — «и так видно, неужели все видно, все?» — вновь выдохнул Дикий. «А так», — девушка вновь развернулась и сделала шажок, подойдя почти вплотную, — «тоже видно, а руки что, отнялись от увиденного?» «Нет, не отнялись, не отнялись, да». Вдруг Эшли, изогнувшись всем телом и откинувшись назад, заставив Дикого крепко прижать ее к себе, посмотрела вниз. «Надо же, не только руки не отнялись», — рассмеялась она. «Надо мне аккуратней быть, смотреть, на что наступаю, а то попаду, куда не надо, да и отдавлю то, что не надо, и вообще от тебя пользы никакой не будет». «Не отдавишь, я увернусь», — усмехнулся Дикий, крепче прижимая к себе подругу. Эшли мягко опустилась ему на бедра. «Ты можешь уворачиваться сколько угодно, но сейчас советую тебе не уворачиваться, а попасть», — шепнула она. «Ах, свет!» Блок управления послушно погасил освещение, оставив людей наедине друг с другом. Успокоившись, Эшли закрутилась юлой, уперлась спиной в перегородку и принялась сталкивать Дикого с кровати. «Ты чего?» – спросил Дикий, с трудом открыв глаза. Этот марафон все же лишил его большей части сил. «Что разлегся?» – пыхтя, спросила девушка. «Тебе что тут, спальное место? Давай, сержантик, давай, одевайся и вали отсюда, ну ты!» Дикий, резко сев, с трудом проглотил ругательство. «Мягкий свет!» – скомандовала Эшли и, оперевшись на локоть, принялась наблюдать за одеванием. Наблюдать, правда, долго не пришлось. Полностью проснувшийся и обозленный Дикий впрыгнул в комбез быстрее, чем на тренировке. «Обиделся, сержант?» – вскинула бровь Эшли. Дикий резко развернулся. Девушка, не спуская с него насмешливых глаз, откинулась назад и потянулась всем телом, позволяя одеялу сползти и полностью открыть грудь. «Нравится?» – усмехнулась она, увидев его взгляд. «Считай, что мы квиты. Ну, что встал-то? Раз уж оделся, так иди. Знаешь, я вот все спросить хотел». Дикий аккуратно присел на край кровати. «Кто такая Спайра?» «Спайра?» Девушка явно растерялась от резкой смены темы. «Это животное такое на моей планете. И домашнее, и промысловое. Наглое до невозможности, но в то же время очень полезное. А что? Ну, в общем, ты все поняла». Усмехнулся Дикий, вставая. «Господин лейтенант, задание выполнено, разрешите убыть в свое подразделение». «Хамиш, сержант?» Девушка резко села на кровати, зло блеснув глазами. «Никак нет, господин лейтенант, и в мыслях не было. Шагай, сержант». Дикий развернулся, как на параде, и сделал шаг в сторону близкой двери. «Дикий, подожди», — раздался голос. Девушка, встав, подошла к остановившемуся сержанту и мягко развернула его к себе. «Это тебе была месть за рыжую», — сказала она, глядя ему в глаза снизу вверх. «Я понимаю, что твоей вины в этом мало, но все же, удержаться не смогла, так что не держи обиды. Мне все понравилось». «Так, да», — сжал зубы Дикий, — «спасибо, да, так», — Эшли с вызовом смотрела ему в глаза, — «мне все понравилось. Но через 6 часов мы выходим из прыжка и у меня плановый вылет. Так что за оставшиеся 5 часов мне нужно привести себя в порядок». «Я понял». «Нет, ты не все понял. А чтобы ты точно все понял, держи, напоследок». Эшли встала на цыпочки и, обвив его шею руками, жарко и крепко поцеловала Дикого в губы. «Как закончится работа, приходи еще. Я тебе на сеть сообщение кину, как освобожусь. Пропуск будет оформлен», — шепнула она. «Придешь?» «Приду», — выдохнул Дикий, у которого от такого поцелуя даже голова закружилась. «А если приведешь товарища для Аксы?» — хитро улыбнулась девушка. «То никому не обидно будет. И товарища найдем», — улыбнулся Дикий. «Ладно, все, иди». Девушка, отпустив, мягко подтолкнула его к двери. «Не забывай про свое обещание. Я буду ждать». 221. Обратный путь Дикий, переполненный эмоциями, вообще не запомнил. Уже практически перед дверьми в кубрик, в котором расположились его бойцы, он был остановлен окриком. «Сержант Дикий!» Обернувшись, он увидел лейтенанта Оллинса, требовательно манившего его к себе. «Да, господин лейтенант, ты откуда? Где был?» «Проходил аттестацию у техника старшины Тахиклина», — отрапортовал Дикий, опуская незначительные, на его взгляд, подробности. «И как, удачно?» — спросил Оллинец. «Не знаю, аттестация частичная была, старшина ничего не сказал. А, ну, иди, и учти, что это было твое личное время», — отпустил его лейтенант. «Понял, господин лейтенант», — ответил Дикий. «А ну-ка, стой», — остановил его Оллинец. Бесцеремонно приподняв Дикому веки, лейтенант взглянул ему прямо в глаза. «Пил, или скинулся чем-то?» — спросил он. «Никак нет, первое не люблю, второе категорически никогда». «А зрачки почему расширены?» — подозрительно спросил лейтенант. «Устал на аттестации. Пилот тяжелого штурмовика угостил каким-то коктейлем. Сказал, что это быстро поставит меня на ноги», — ответил Дикий. О том, что пилотом была девушка, сержант вновь тактично умолчал. «А, ну да, ну да. От этого пилотского пойла шары на лоб сами лезут», — покивал лейтенант. «Но на ноги оно действительно быстро ставит». «Так, а ты вообще когда последний раз спал-то?» «Не помню, господин лейтенант», — честно признался Дикий. «Это плохо», — нахмурился Оллинец. «Скоро из прыжка выходим, возможно, работа будет. Ты со своими ребятами пока что в резерве, но всякое может случиться. Так что давай-ка спать иди, чтобы сразу лег. Зайду, проверю. «Понял, господин лейтенант, разрешите идти, иди», — окончательно отпустил его Оленец. Дикий в несколько шагов дошел до своей двери и скрылся в кубрике. Лейтенант, смотревший ему вслед, неодобрительно покачал головой. «Странный он какой-то», — сам себе задумчиво сказал он, — «вроде бы и боец неплохой, но вот странный, всех могу понять, а его никак не пойму. Личное время на странные аттестации тратит. Зачем-то полез в штурмовик. Специальность, что ли, сменить хочет». Лейтенант некоторое время напряженно раздумывал. Да и люди у него. Стил мне доложил, что они на тренировке с сервами вытворяли. Вроде бы по документам только-только из учебки. Спецкоманда, что пи, какая-то. Оленец вновь сморщил лоб в размышлениях. А, ну и спящие с ними. Наконец махнул он рукой, и он, и его люди все равно сверхштатные. На ближайшей базе спешу с корабля, в резерв флота пойдут. Успокоенный собственной мыслью лейтенант продолжил обход подразделения. 222. На мостике тяжелого носителя царило оживление. 3 минуты до выхода из прыжка. Провозгласил штурман. 1 минута. 45 секунд. 30. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Выход. Людей окатило привычной, хоть и не совсем приятной, волной, означавшей, что корабль благополучно проявился в обычном пространстве. «Выход штатный», — отчитался штурман. «Разворачиваем системы». «Есть». Пошла информация. «Определяем координаты, получаем обстановку». Тактическая голосхема, моргнув, обозначила на трехмерной карте системы россыпь точек, на первый взгляд хаотически двигавшихся в разные стороны. «Есть телеметрия. В зоне видимости 30 единиц, 35, 56. Регистрирую скан облучения». Пошел запрос. «Капитан, точки на экране покраснели». «Капитан, это не наши. Щиты МЗ полную. Боевая тревога». «Полная боевая». Подскочил капитан-командир. «Цепь встать 15, вектор 3-6, ускорение 3. Цель 8-2, вектор 1-3, ускорение 1,5. Цель. Реакторы 100, генераторы 70, 80. Щит активирован. Плотность 10, 12, 15. Зал наполнился скороговорками офицеров управления. Точки на тактической карте обзавелись разноцветными стрелочками, обозначавшими векторы движения и ускорения каждой цели. Схема носителя обзавелась дополнительной шкуркой, показывающей наличие энергощита и разгоравшейся все ярче и ярче. «Капитан». Побледневший тактик повернул голову в сторону капитан-командира. «Здесь только флот баронства, в полном составе. Наших в системе нет». 223. Дикого проснулся от того, что кто-то бесцеремонно тряс его за плечи. Накопившаяся усталость и откат от пилотского коктейля дали о себе знать. Он не проснулся ни от топота многочисленных ног, ни от резкого рева тревожных базеров. Только активные действия товарищей заставили его кое-как открыть глаза. «Что лежишь? Вставай!» Сержант снова встряхивал его так, что голова чуть не отрывалась с плеч. «Боевая тревога! Полная боевая!» Сквозь тусклый свет освещения, перешедшего в аварийный режим, прорывались резкие взблески тревожных стробоскопов. «Что? Что случилось?» Спросонья Дики никак не мог осознать происходящее. «Объявлена боевая тревога», — ответил Сноу. «Сеть проверь, всем информационную рассылку отправили». Сев на койке и прикрыв глаза, Дики привычно просмотрел входящую информацию. Действительно, во входящих висело письмо от командования корабля, с краткой информацией. «Обнаружены превосходящие силы противника. Всем занять места по боевому расписанию». «Так что происходит-то?» Тряхнув головой и полностью придя в себя, переспросил Дикий. «Знаю не больше твоего», — ответил Сноу. «Мне точно такая же рассылка пришла. А с освещением что? Вся мощь реакторов куда-то уходит. Даже на освещение не могут необходимый минимум выделить. Наверное, щиты качают». Пожал плечами Сноу. «Так что делать-то будем? На меня не смотри. Ты у нас командир, тебе и решать». К этому времени вокруг все еще сидящего на койке Дикого собралась вся его команда, все 4 человека. «Сейчас инструкции запрошу», — буркнул он, отправляя запрос лейтенанту Оленцу. Однако лейтенанту не было никакого интереса заниматься вопросами взвода Дикого. У Оленца все было расписано и разложено по попочкам, все схемы отработаны, все люди находились на своих местах. Еще вчера, решив для себя, что спишет этих странных сверхштатников на ближайшей базе, сейчас он выкинул их, и все их проблемы из головы, ограничившись стандартным ответом «ожидать дальнейших распоряжений». Ответили «ожидать распоряжений», но мне этот ответ не нравится. Поделился Дикий с бойцами. «И что будем делать?» — вновь спросил Сноу. «Командуй». Для начала надо полностью экипироваться. Сидеть тут в одних комбезах и ждать возможной команды – не вариант. Так что сейчас в оружейку. Экипируемся, вооружаемся, загружаемся боезапасом. А дальше? Дикий задумался. Атака абордажных команд в первую очередь идет на жизненно важные узлы. Рубку управления, реакторный зал. Вряд ли возможный противник отступит от веками действовавших схем. Дальше выдвигаемся в рискторны. Выдал он свое решение, тем более, что реакторный зал от арсенала находится не очень далеко, так что идти нам придется не слишком долго. Да и лейтенанту отрапортую, что заняли позицию защиты, подумал Дикий, в этом случае он нас не задолбит ненужными указаниями. 224. Разъяренный барон Рис вихрем ворвался в рубку своего суперлинкора, в которой царила лихорадочная суета. Что происходит? Полный доклад, рявкнул он, стремительно поднимаясь на мостик. По вопросам всех текущих дела, по всей управленческой рутине, он обычно принимал решения в своей каюте, но в экстренных случаях предпочитал рубку управления и капитанский мостик, где он мог видеть всех своих штабных офицеров в реальном времени. И еще барон очень не любил, когда что-то шло не по его плану. В четвертом квадрате восьмого сектора всплыл тяжелый носитель, принадлежность, третий ударный флот Федерации. Начал доклад начальник штаба, и, наглядно показывая его слова, карта системы начала масштабироваться, показывая точку всплытия носителя и обстановку в текущем времени, зарегистрированы еще несколько окон. Мы предполагаем, что это, возможно, обходная группа основных сил, имеющая целью растянуть наши СИП или ударить нам в тыл в ответственный момент боя.